Глава 24. Я стояла у реки, глядя на медленный бег воды. Слезы уже высохли, и внутри появилась какая-то горькая пустота. Ветер слабо колыхал деревья, руки леденели, но мне совсем не хотелось возвращаться в лагерь, и я продолжала стоять на месте. Перед глазами все еще стояло серовато-белое лицо Шивин, такое удивительно спокойное, словно женщина просто уснула. Но все же нет. Ее волосы растрепались, заколки выпали из прически, а на платье были грязные пятна. Первое время я не могла вдохнуть, вцепившись в Мадиса, как в единственную опору, боясь упасть. Ноги дрожали. Как же так? Мне не позволили долго находиться рядом. Князь, подхватив под локоть, помог выйти из небольшого шатра, где на столе разместили мою служанку. «Сожалею, княгиня», — тихо произнес Мадис, ожидая, пока я смогу справиться с дыханием. «Я хочу видеть то место, где ее убили». У мужа было достаточно оснований, чтобы возразить, но он только кивнул головой, продолжая поддерживать меня. Пройдя весь лагерь, мы вышли к реке, спустившись по берегу еще с десяток метров, до места, где у самой воды в свете дня ясно виднелось бурое пятно под хилой, только проклюнувшейся травой. Отобрав ладонь у Мадиса, я шагнула вперед, осматривая место. Не знаю, что хотела там увидеть, но из глаз брызнули слезы, горячим ручьем побежав по щекам. «Как так?» — я судорожно рыдала, чувствуя, что оборвалась последняя ниточка, связывающая меня с домом, что теперь вся прошлая жизнь отсечена полностью, словно никогда и не было. Шивин была мне очень близким человеком, и я никогда не предполагала, что, взяв ее с собой, привезу женщину к месту смерти. «Не стоит рвать сердце. Это только ее вина», — тихо стоя рядом, произнес князь, подавая мне платок. Потребовалось довольно много времени, пока я смогла успокоиться и вернуть ясность мысли. Вытерев последние слезы и глядя на воду, я вдруг сообразила, что за фразу произнес мой супруг. Обернувшись к нему, совсем иначе посмотрела на Мадиса. «Вы что-то знаете? Знаете, почему так произошло с Шивин?» Князь кивнул, сложив руки на груди. Сегодня он был хмурым, явно не выспавшимся, чего я не заметила раньше. Кажется, произошедшее повлияло на него не меньше, чем на меня саму. Немного иначе, но ничуть не меньше. Мы выяснили кое-что. Не все детали, но того, что нашли, достаточно, чтобы вынести Шивин некоторые обвинения. Что? Обвинения? Она много лет верно служила мне верой и правдой. Думаю, в этом и была загвоздка. Мы нашли в ее вещах снадобье, которым в дороге пытались отравить невест. Одно из, если быть более точным. Вы уверены? Абсолютно. Оно имеет необычный состав, такое не найти в обычной аптеке. Кроме того, мы нашли какие-то обрывки писем. Порывшись в карманах, командующий вытянул небольшую стопку желтоватой бумаги, какую использовали только в Мироне. Листы с неровно оборванными краями были перевязаны тонкой красной лентой. У Шивин был возлюбленный. Не знаю, о ком здесь идет речь и почему она сохранила такие улики, но даже без всего остального этого было бы достаточно, чтобы обвинить ее. Растянув ленту, я с удивлением прочла короткую фразу. «Сделай, что должна, пока не стало слишком поздно». А ниже другим корявым почерком было написано иное. «Люблю тебя, лисичка моя! Лисичка моя!» Темноволосая Шивин с длинноватым носом и правда была похожа на черно-бурую лисицу. Взяв следующий листок, прочла. «Попробуй снова, помни, ради чего ты все это делаешь». И вновь приписка. «Спаси меня, лисичка!» И примерно тот же текст повторялся на еще трех записках. Я все смотрела и не могла поверить. Пусть в них и не говорилось, что конкретно должна была сделать Шивин, но Мадис прав. Этого было уже довольно, чтобы наказать ее при первой же оплошности. У Шивин был брат, младший, Но он пропал несколько лет назад в самый разгар войны. Она рассказывала, что в детстве он звал ее лисичкой. Воспоминания пришли внезапно, словно я просто перевернула страницу. Темное от горя лицо служанки, когда она получила вести из дома о пропаже брата, ее слезы и рассказы о беззаботном детстве. Я не знаю, как его звали, но все считали, что он умер. Думаете, он все еще жив, и она делала это ради него? И почему ее тогда убили? Не знаю по поводу первого, так как очень в этом сомневаюсь. По некоторым признакам я бы сказал, что обе фразы написаны одной рукой. Но тот, кто писал, определенно знал, от кого и чего он желает добиться. А вот что касается последнего, думаю, она хотела защитить вас. И даже угроза жизни брата, в которую она верила, не смогла переубедить служанку. Но вы же только сказали, что именно Шевин пыталась отравить невест. Да, она была одной из тех, кто пытался сделать это. Но вы, заметьте, ни разу не попали под угрозу, хотя служанка все время была рядом. У нее каждый день было множество возможностей это провернуть. Но вы все еще стоите здесь. Я думаю, что она оберегала вас как могла. После свадьбы травить невест стало неактуально, так как договор заключен. Но если вот навредить моей супруге, это может иметь последствия. Тем более, если подстроить все так, словно это сделали посыльные принцессы Ясных Небес, чье место вы заняли. Можно навести еще больше смуты. Алиф не могла. Я покачала головой, совсем не понимая этих хитросплетений, но полностью уверенная в непричастности темноволосой принцессы. У нее совсем не тот нрав. Она вполне могла бы испортить мое лучшее платье или насыпать золу в косметику, но никогда не прислала бы убийц. Мелкие пакости и злые слова – да, но никто и никогда не получал от нее настоящей подлости. Я и не говорил, что это ее действие. Но кто-то очень хотел, чтобы так выглядело. В руках у Шевин было вот это. Мне протянули еще один предмет. Темно-вишневая лента, вышитая бисером. Лента Алиф. Мы думаем, что служанка должна была подложить ее, когда выполнит чужой приказ. Но Шевин решила иначе. Скорее всего, она отказалась вредить вам, за что и поплатилась жизнью. «Вы знаете, кто это был?» Сжимая ленту в кулаке, я мечтала о том, что на ее месте окажется шея того, кто так обошелся с моей служанкой. «Есть предположение. Мы нашли следы, и мои люди занимаются этим вопросом. Я найду виноватых, княгиня. Обещаю». «И все же я не понимаю, зачем пытаются убить меня, да еще и подставив при этом Алиф. Если бы план сработал, я бы стер с лица земли небесные чертоги, а на это уже пришлось бы среагировать Оллу. В целом план весьма хорош. Если бы служанка не оказалась так верна вам, все могло бы получиться лучшим образом. Кому-то очень мешает мир в Сайгоре, и лучший способ его нарушить в теперешней ситуации – натравить одного командующего на другого. Думаете, меня будут пытаться убить еще раз? А ради войны? Больше не рискнут. Шевин была единственной лазейкой. Покачал головой Мадис. Мои люди верны настолько, что вы можете обнаженной по городу пройти, и ни один из них не поднимет глаз, как в старой легенде. Каждому доверяю, как себе. Но вот в любом другом месте нас могут ожидать неприятности. Глупо рассчитывать, что на этом все и закончится. Посему, княгиня, мне придется вас оставить на время. Я хочу найти те нити, что тянутся в темноту. Слишком много сил вложено в этот мир, чтобы позволить кому-то его нарушить. Вы уезжаете? Мне совсем не хотелось расставаться с князем. Его присутствие добавляло спокойствия и уверенности в завтрашнем дне. Да, как только пойму, что вы достаточно спокойны, чтобы вас можно было оставить на Тахиру и Гирса. Глядя в воду, я обдумывала все сказанное. В голове не укладывалось, что Шевин могла пытаться отравить невест в дороге, что ее могли шантажировать за моей спиной. Как же я была невнимательна! Может, из-за этого она и была такой нервной и резкой в последние дни? И правда ли она отдала жизнь, чтобы защитить меня? А князь? Командующий уже так долго стоит рядом со мной только для того, чтобы успокоить и убедиться в том, что я в порядке. Это тоже никак не укладывалось в голове. Вас не будет долго? Не могу ответить на ваш вопрос, но постараюсь управиться быстрее, зная, что вы тоскуете по моему обществу. Растянул губы в усмешке мужчина. Идемте тогда. Чем быстрее вы уедете, тем быстрее вернетесь ко мне. Теперь я заметила, что часть лагеря уже свернули, а чуть дальше ждут люди в темных кожаных доспехах, придерживая лошадей. Пока я была занята своим горем и событиями ночи, люди князя приготовили все к отбытию. Вас отвезут в замок. Там, в долине, гораздо спокойнее и безопаснее. До встречи, княгиня. Оставив меня у шатра, князь быстро развернулся, направляясь вглубь лагеря. Шагнув под полог, я с трудом доковыляла до постели, рухнув поверх одеял. Не знаю, сколько времени я так пролежала, но из транса меня вывело тихое покашливание. «Я прошу меня простить, княгиня!» Тахира говорила тише, словно не была уверена в собственных словах. Присев на кровати, я кивнула женщине, позволяя продолжить. Командующий собрался и через несколько минут покинет лагерь. «Это не мое дело, но воины ждут, что вы пойдете пожелать удачи князю». «О чем ты?» «У нас говорят, что воин всегда вернется домой, если его есть кому ждать, если у него есть огонь в очаге. Простите меня, но вы огонь в очаге князя и всех его людей, которых некому ждать. Вы княгиня, символ будущего для каждого из нас. Но если вы не сможете проводить князя, это будет означать, что вы не ждете его возвращения, что вам не важно». Но почему он сам мне не сказал? Вскочив с кровати, я судорожно попыталась привести в порядок растрепавшиеся волосы. «Кажется, он думает, что вы об этом знаете», — с сомнением отозвалась Тахира. «Откуда же мне? Скорее помоги!» Юбка сбилась, и ее никак не удавалось поправить. Руки дрожали от волнения. Не хватало еще так оскорбить князя при всех его подчиненных. «А что, если он и правда решит, что я не жду его возвращения?» «Все, пусти!» Стряхнув руки служанки, я выскочила из шатра, нервно оглядываясь. Впереди, за двумя десятками шатров, стоял конный отряд с князем во главе. Нагнувшись в седле, Мадис что-то говорил Гирсу. Закончив, князь выпрямился в седле, потянув повод и разворачивая коня в сторону от лагеря. «И я никак не успевала!» Подхватив юбки, я побежала, наплевав на правила. Успеть сейчас казалось куда более важным, чем следовать правилам, которые не позволяли княгиням бегать, задрав подолы.